Глава сороковая. «Мы ведь не показали вам то, что было после вас. Вы все равно восприняли бы это как фантазию. Но жизнь, какая-никакая парадоксальная, продолжалась. Снег падал безостановочно. Мохнатые мягкие и большие снежинки беспорядочно кружились над городом днем и ночью. Вечером, в свете фонарей, они порождали сентиментальное настроение. Днем, липнувшие к лицу, летящие в глаза и за воротник, злость и безысходность. Они никогда, никогда не переставали кружить. Легкие, невесомые, неотступно преследующие. «Мужчины, на выход!» Голос вагона вожатой был засэмплирован, и ей не надо было объявлять в микрофон на весь трамвай о том, что отряд бойцов по борьбе с автомобилями вновь должен сдвинуть машину, загораживающую путь. Снежные заносы не успевали убирать. Сугробы высились вдоль проезжей части, и автомобилям оставалось слишком мало места для парковки. Они забирали часть дороги, иногда чересчур близко приближаясь к трамвайным путям. И отряды волонтеров, борцов с автомобилистами, выскакивали из трамваев и, подняв автомобиль, сотрясая его, сдвигали с дороги. Разномастые мужчины в русских шапках, надутых куртках, кто в милитаристских бусах, а кто в русских же валенках, бросали машины в сугробы, иногда переворачивая. В некоторых случаях прямо вместе с сидящими в них женщинами, ожидающими своих мужей или спутников, вышедших из автомобиля на минутку и не вернувшихся вовремя. Были и трамваи со спецчерпаками, как у бульдозеров. Работать на таких считалось очень престижным. Вам давалось право сметать со своего трамвайного пути все, что мешало. Обычно такие действия вагоновожатых сопровождались одобрительными возгласами пассажиров, улюлюканьем, свистом и аплодисментами в случае экзотичного перевертывания автомобиля. «Так его! Давай, давай! Дура!» — кричали особенно громко женщины с избыточным весом. Нельзя было, конечно, не заметить, что в эти отряды бойцов входили довольно истеричные люди. Они будто бы все были в состоянии, близком к нервному срыву. Или же находились на дозе амфетаминов, эфедрин содержащих смесей. Хотя это могли быть и довольно примитивные средства, типа винта, препарата, приготовленного из первитина. Какие-то из этих лекарств можно было купить у пожилых женщин с рук, прямо в трамвае, нелегально, так как в продажу они не допускались. Известным среди бойцов с автомобилистами варщиком был тип по прозвищу Джо Дассен. Сам бывший автомобилист, с вконец изуродованной машиной, он готовил препарат на лодочной станции. Таковая в действительности существовала, это не было закодированное название. Из-за того, что город находился на семи холмах, в низинах его снег все-таки таял и образовывал непролазные топи, по которым передвигаться можно было только при помощи байдарок, лодок. Прокатом их заведовал лодочник. Ну а варщик, друг его с детства, не имея своего личного жилья, разделяющий квартиру с престарелыми родителями, у матери его было причудливое имя Виньетта, а у отца — Гельдинг, предпочитал не заниматься кухней дома. Вообще они производили впечатление супружеской пары. Вне сексуального контекста, как прожившие вместе уже черт знает сколько лет, все друг о друге знающие, лениво парирующие и не слишком злящиеся друг на друга. «Оставь, оставь, Джо, я сам. Не парься, оставь», — отбирал лодочник ломающийся приемник у Джо Дассена и усаживался его разбирать. Они оба, конечно, винтили. И если Джо предпочитал, ловя кайф, высматривать в винтовых видениях какие-нибудь новые образы, лодочник обязательно что-нибудь разбирал, какие-то приборы, всю ночь. Да и вообще, пока не переставал действовать винт, холодильник мог разобрать и собрать. Джо, конечно, тоже мог зарубиться, что называется, и начать выдавливать некие воображаемые угри на лице. Это могло длиться часами. и лицо его, в конце концов, походило на одну большую рану. А тут еще звонила подруга его, Шейна, похожая на еврейку-гречанку, с черными-черными волосами, разлетающимися бровями и массой браслетиков на тонких запястьях, в индийских тряпочках, и плакала кошачьим голосом. «Джо! Ну, пожалуйста, Джо! Ну, Джо! Ну, немножечко! 5 точек, Джо!» И Досену приходилось варить для Шейны, ну и самому вмазываться. И если это был уже 3-й день, то его обязательно начинали преследовать некие винтовые жучки. Каким-то странным образом получалось, что кровь из вены обязательно капала на пол, на кафельную плитку в туалете. Почему-то, несмотря на то, что квартира и была предназначена для того, чтобы винтить, сама вмазка всегда проходила в туалете. Привычка, пожалуй. Ритуал. Упавшая на кафель капля крови необычно быстро высыхала и трескалась. Эти растрескавшиеся кусочки крови и становились жучками. Они разбегались и прятались. Джо выходил из туалета и сидел в кресле, голый, прикрыв глаза, а чаще накинув на голову трусы. От света. Потом он смотрел на свои руки, и ему ясно виделось, как под кожей у него что-то двигалось. И вот вырывалось наружу. Это были винтовые жучки. Он пытался схватить их, но они опять исчезали под кожей и преображались просто-таки в клещей. И в конце концов, нащупав, как ему казалось, одного из них, он начинал его выковыривать. Он давил кожу, зажатую между пальцев, начинал расковыривать ее ножиком, при этом вскрикивая и кряхтя: «Ой, вот, ну, во, Город-сказка, город-мечта. У всех машин отказали тормоза. У меня нет ног, поэтому я ползу. Поднимите над унитазом, не то все обоссу. Включи радио, услышишь меня. Я в формате, хоть и пустая башка. Я в формате, я ползунок. Где мои 5 точек? И на шею венок. Город-сказка, город-мечта. У меня оранж. Он сыграет и без меня». «А, лодочник, выруби этого пердуна!» — кричала Шейна, извиваясь таки в такт песни. «Давайте слушать Хендрикса. Сексом надо заниматься на чистяке. Под кайфом любой может. А вот на чистяке — вот это самое то, а? Джо, ну...» Последнее мяуканье не значило, что Шейна хотела заниматься сексом с Джо. У того были какие-то девицы. А вообще, очень просто было подписать тёлку на винт. То есть соблазнить наркотиком для того, чтобы трахать чтоб. А иногда он боялся это делать. А вдруг она подсядет? И у Шейны был парень, навеки возлюбленный. «Мы с тобой не расстанемся никогда». Или «Ты никогда от меня не уйдешь». Такие записки писала она фломастеру, когда они в очередной раз ругались. А ругались они постоянно. Это тоже было, видимо, ритуалом. Вмазаться, желательно не щелочным, чтобы приход был дольше. Факаться сколько возможно. А можно было долго. 40 минут вставить не мог, рассказывал фломастер. Потом разойтись по комнатам, перед этим догнавшись, и заниматься своими делами. Фломастер музицировал, а Шейна лепила из глины бусинки. То есть музицирование заключалось в бесконечной смене всех имеющихся в квартире инструментов. Вот потренькал на мандолине, вот отложил и взял бамбуковую флейту. Бросил и включил усилитель электрогитары. «Вау, вау!» — проквакал педалью. Тут и Шейна подскочила и поизвивалась, исполняя руками в глине некие мудры. Она даже обучалась на курсах индийских танцев. «Фломастер будет играть свою прекрасную музыку, а я — танцевать. Какая пара, — будут говорить все. Волшебники». Потом они еще раз догонялись и опять играли, танцевали, лепили. Выпивали, правда, тоже. И еще фломастер начинал гнать. Говорить обо всем, переключаясь с одной темы на другую, слушая только себя. Сидя в кресле, оборачиваясь, будто сзади кто-то стоит, вертя руками, словно в них что-то есть, и гоня пургу. Чу я ли ечу, чтоб та втащ? Да, я, хоси жо шей. Я, да. Не, шопор комп, алан подхуя. Бр, я борман. Шта да я вот ты. Вот ты на я что? Метос прочь, а я на. При си ебу лы щи шей на ху я. А потом начинался ор. Винта больше не было, и они гнали пургу друг на друга. Суа! Най! Стар! Ле! Суа! Мук! А потом дрались. До крови. И Шейну везли в больницу. Или она сама туда как-то добегала, волоча пораненную ногу. И звонила потом. «Джоу!» И Джо Дасен сообщал, что у него ничего нет. «У меня ничего нет, я торможу, ничего нет!» Орал он нечеловеческим голосом. Будто в горле его сидел какой-то жуткий карликовый монстр. Или, по крайней мере, ему только что воткнули в горло нож, и, захлебываясь своей кровью, он неистово булькает словами. Тогда они доставали что-нибудь, хотя бы травы, и успокаивались на несколько дней. Впрочем, чисто внешне. В башке уже было столько дыр, что никакие передышки не могли восстановить мозги. А Джо Дасен шел на работу. Передвигал автомобили таких идиотов, каким он сам был когда-то. «Джоу, вы слыхали, что Герман был в реанимации? У него гангрена руки вроде бы. Да. Он вмазался нещелочным. Да представляешь, мимо. Вообще ужас, Джоу. Я сама уже ничего не понимаю. Надо ехать к маме в Израиль, наверное. Но неохота. Да, ну приезжай, а?» Фломастер пил сидр из банки, сидя в мягком кресле. «Правильно, вали в Израиль. Может, человеком станешь. Нихуя не делаешь целыми днями. Только меня от дел отвлекаешь. Я творческий человек. Я работаю на вечность, а ты вампир. Сосешь из меня все мои... Уж не знаю, как и сказать ей Богу. Проститутка проклятая, прости Господи. Носишься тут со своей пиздой. Самое главное в мире твой клитор, да? Хуй тебе в жопу, как ты меня достала. Видеть тебя не могу. А-а-а!» И он швырял в Шейну каким-нибудь предметом, находящимся под рукой. Она в ответ била его ногой, и драка возобновлялась. Когда они мирились, фломастер также неистово мог стоять перед Шейной на коленях, уткнувшись лицом ей в лобок, и повторять, что без нее он ничто. «Я понял, что такое золотая вмазка. Я тут на приходе пошел в ванную, и все там было золотым. Все-все. Даже вода текла, как жидкое золото. Я обалдел просто». «Дурак ты, Дасен. Золотая вмазка — это значит последняя. Это самый последний кайф. Почти как у Германа. Ему, правда, не дали улететь. Спасли, реанимировали. Теперь вот руку. Отрубить? Выше локтя ампутировали. Во как! Нещелочная золотая». У них у всех была повышенная тяга к прекрасному. Вообще к красоте. Они очень ценили все красивое. Вот Шейна лепила из глины бусинки и делала эффектные, надо сказать, ожерелья. И сама она была очень соблазнительного вида. Правда, постоянно терзаемая избыточным весом, как ей казалось. У нее была молочная кожа лица, и когда она покрывала его пудрой, кожа становилась совсем бархатистой. Улыбчивая по природе, она обнажала ряд белых и ровных небольших зубов, и глаза ее светились радостным ласковым светом, теплотой и добротой. Она была иногда как маленькая, демонстрируя свои глиняные поделки или какие-нибудь одежки. Тут же, начиная кружиться на месте, закрывая лицо ладошками, стесняясь и смеясь над самой же собой. Джо Дасен, конечно, не очень был похож на знаменитого эстрадного певца. Его лицо было куда драматичней, экспрессивней. «Тень отца Гамлета», как-то сказали о нем. С ввалившимися глазами, с темными кругами вокруг глаз, которые на самом деле были голубыми, светлыми. Не только цветом, но и состоянием, в общем-то. Изнутри, по природе своей, он был светлым человеком. И фломастер тоже. Хохотун, весельчак, артист разговорного жанра. Он веселил компанию, всегда был в ее центре со своими прибаутками, с жестами, смешными позами и дружескими шаржами. Высокий и худой, с черными волосами, которые путались у него в колтуны, сваливались, как войлок. Он был похож на экзотическую птицу. И вот они ввинчивали в себя этот препарат и становились бешеными и злобными, истеричными и уничтожающими все вокруг, и в первую очередь самих себя, свою сущность. И так долго это длилось, что непонятно уже стало, а было ли в них что-то особенное. Потому что все приобретало какой-то искаженный смысл, утрированный. И что-то смешное так переворачивалось, что становилось злобным или просто чудовищно глупым. Из каждого своего мизерного наблюдения они пытались слепить целую концепцию, сделать открытие, задержав внимание всех на нем. Вот куколка серого цвета, малюсенькая, со смешными тряпичными косичками. О! Она стала главным персонажем их жизни. Девочка с землистым лицом. О! Или вот сучок смешной. Ну, это глаз. Глаз дракона. Все это было так преувеличено до болезненности, до тошноты. Как прыщик на щеке превращался в винтового клеща, так и лампочка под потолком, торчащая из осколков разбитого в очередной драке плафона, становилась чем-то другим. Им не надо было читать ни Бероуза, ни Уэлша, ни Пелевина, ни тем более Ширянова. Они не признавали никаких авторитетов. У них у самих было угаров на 10 томов. Да и времена Бероуза давно прошли. И если защита его в суде могла аргументировать, что только ненормальный человек не почувствует ужаса при чтении его книг и не испугается, и что таким образом они, книги, служат как бы предупреждением, знаком, то в творениях современников вообще никакого ужаса не ощущалось. Все было запросто, смешно, как-то по-глупому смешливо, и никакой боли в сердце. И о них тоже можно было сказать порой, никакого сердца нет в их деяниях, и уж тем паче боли. «А, мне надо похудеть, меня никто не любит, потому что я толстая, Джо, а? Ну, 5 точек». Сидеть, гримироваться 3 часа на винте, шатаясь из кухни в коридор, в спальню, за карандашом, снова в коридор, в кухню, к зеркальцу, линию тонкую по брови и опять в коридор, в спальню, за кусочком ватки, чтобы стереть неправильно нарисовавшуюся линию, ну и, конечно, заплакать над раздавленной собачкой-кошечкой, как у Озона над зайчиком. Слава богу, что только 0,1% генома наследственно. То есть получается, что мой сын только на... Сколько это? На 0,005, да, сотых процента может наследовать наркоманию, то есть от меня. Мама-то у него нормальная? Надеюсь. Вообще-то была нормальная тогда, размышлял Джо, попивая чай караоке, как в шутку называли напиток из лепестков каирской розы каркаде. Да и вообще, у человека всего 30 тысяч генов. Вкусненько. Сейчас еще поеду на лодочную станцию и водочки вкусненькой выпью с огурчиком и спать завалюсь. А что такое 30 тысяч? Окружающая среда, по-моему, куда более влиятельна. Или кто, родители важнее? Как вот мои. Единственный сын? И поэтому все ясно, избалованный. А все мужики вообще трусы.